Глава 3. Бег. К делянке Васька шел болотами. Местность он знал хорошо и выбирал путь так, чтобы чужаку выследить его было предельно сложно. К тому же, видно со страху, он проникся волчьей своей ипостасью как никогда раньше, и на одной заболоченной поляне набродил так, что кого угодно, наверное, сбил бы с толку, откуда след пришел на эту поляну и в какую сторону оттуда убрался. Самое же удивительное для Васьки было то, что предельная сосредоточенность на волчьем ходе уже не отбирала у него столько сил, как раньше, а даже наоборот. Васька бежал довольно быстро, но при этом был так погружен в это звериное состояние, что не замечал никакой усталости, а только лишь животную радость жизни и движения. На берег Ханары он вышел, когда солнце стояло еще довольно высоко. Он сменил заговор на копейке с обережной на дорожную. Она теперь собирала часть рассеиваемой им силы и возвращала обратно приятным теплом солнечное сплетение, поэтому он не только не устал, а напротив, чувствовал прилив сил. Васька решил не отдыхать и к сумеркам уже подходил к куриневой роще, где деревенские мужики артелью валили и заготавливали деловую древесину. Сейчас на делянке никого быть не должно. Для рубки курения еще рано. Работы здесь начнутся не раньше ноября, когда ляжет снег. И все же на подходе он благоразумно сбавил шаг. Начал порыскивать, обходя делянку кругом, чтобы почуять, есть ли кто-нибудь здесь. Убедившись, что делянка давно пустует, он направился к теплушке, в которой мужики во время работ прячутся от холода. В этой невысокой постройке из бревен, крытой корой и присыпанной землей, было тепло и влажно. Васька втянул в себя знакомый сырой запах и почувствовал облегчение. Два дня он здесь отсидится. Он вынул из-за пазухи копейку и освободил ее из хлебной мякоти. Залеплять нефрил хлебом нужно для того, чтобы тот восстанавливал свои свойства. Он подвесил копейку в юго-восточный угол и снова перезаговорил на оберег. Вот тебе новый дом, береги его и тех, кто живет в нем. Получив приказ оберегать Васькино новое жилище, копейка разлила едва видимый в сумерках зеленый свет. Васька разом ощутил усталость всех сегодняшних тревог и долгого похода, и едва прилегши на полог, сразу уснул. Во сне ему привиделось душистое сено и покос, но длился этот приятный сон недолго. Обережная копейка внезапно явилась в его сонном видении и замаячила зелеными всполохами тревоги. Он тут же открыл глаза и уже в яви кинул взгляд в угол, где висела монетка. В продолжении тревожного сна копейка и наяву излучала те же прерывистые вспышки зеленого света. К теплушке кто-то приближался. Васька подкрался к двери и обратился вслух. Сначала он почуял ни слухом, ни нюхом, а звериным чутьем оборотня, и лишь потом услышал, как кто-то наступает на сухие ветки. Этот некто шел прямиком, не разбирая дороги. Так может идти только совершенно уверенный в себе человек или зверь. Урские волки так не ходят даже по своей деревне. Волк всегда ступает осторожно, а вот так, пожалуй, может переть только полянский вепрь. Васька живо представил себе свирепого оборотня полянского приказного с княжевой грамотой и приказом забрать Ваську в полянское войско, а затем и услышал сбитое дыхание. Только почему-то это было дыхание совсем молодого человека, скорее даже парня. Васька заглянул в дверную щель и, наконец, увидел незваного гостя. К его удивлению, это был вовсе не полянский вепрь и не рыжий ловец-лис, а такой же, как и он, паренек-волк, только в городской одежде. Тот спотыкался, цеплял ногами за коренья и сам же себя вслух ругал за неуклюжесть. Оно и правда, таких нелепых представителей волчьего рода Васька еще не видел. Он тихо отошел в угол теплушки и слился с темнотой. Дверь распахнулась, и в посеребренный лунным светом дверной проем ввалился худой костлявый паренек Васькиного возраста. Даже не верилось, что человек с таким тщедушным сложением способен производить в лесу так много шума. Судя по кожным накладкам на локтях и коленках, скорее всего, подмастерье. Он, как и Васька, был волком, но явно еще очень плохо осознавал свою оборотную сторону. Даже войдя в теплушку, он не почуял Васькиного присутствия. «Фу, скажите, пожалуйста, я дошел». Паренек громко хлопнул дверью, шагнул внутрь и плюхнулся на полог, не только не увидев Ваську, но даже не обратив внимания на отчетливо видимый в ночной темноте свет обережной копейки. Васька, пораженный такой беспечностью, распахнутыми глазами смотрел, как тот стаскивает с себя сапог. «Ай да, Акимка! Ай да, сукин сын!» — заявил паренек самодовольно. «Старый Фраим, вы таки можете мной гордиться!» Стянутый сапог с грохотом упал на деревянный пол, и паренек начал стаскивать второй. Васька понял, что беспечный горожанин не представляет угрозы, и ему вдруг нестерпимо захотелось его поддеть. «А кто такой старый Фраим?» — строго спросил он, выходя из угла. «Ай!» Паренек от неожиданности подпрыгнул на пологе, ударился макушкой о верхние нары и снова айкнул, теперь уже от боли. Застигнутый врасплох, он смотрел на Ваську диким круглым взглядом. Одной рукой он мимодумно продолжал тянуть с ноги сапог, который, правда, никак не поддавался, а другой тер место ушиба. Выглядел незваный гость глупо и несуразно. Васькина настороженность летела, как шелуха семечки. Из готового к схватке волка он обернулся на человеческое лицо, и новый вопрос прозвучал уже весело. «Ну, чего молчишь-то?» «Ух, ты чего ж так пугаешь?» Паренек разглядел наконец и самого Ваську, и то, как он из оборотня превращается в обычного человека. Понял, что ему ничего не угрожает, и обрел дар речи. Так и заикой можно остаться. «Ага, а ты чего прешь, как бык на плетень? Разве волки так ходят? Я-то, небось, тоже струхнул. Никак по мою душу приказные...» Васька понял, что сболтнул лишнего и прикусил язык. «Да ладно, чего там?» Паренек расплылся в понимающей улыбке. «Я тоже сюда не за дровами пришел. От самого Невина драпаю от войскового приказа. Акимка меня зовут». «Васька», — просто сказал Васька. Парни пожали руки, продолжая с любопытством друг друга разглядывать. На душе у обоих отлегло, все-таки вдвоем от войны прятаться веселее. Васька чуть ли не с умилением глядел, как новообретенный подельник по отлыниванию от военной службы набивает брюхо хлебом и репой из отцовского узелка, и все же недавно разбудившее его чувство тревоги никак не могло улечься, продолжая шевелиться в закоулках сознания. «Я слышал, под Невином ловцы шарят. За тобой часом никто не шел?» — спросил он. Акимка перестал жевать, припоминая, как бежал из родного городка. «Да уж не спрашивай. Я думал, все. Хана Акимке». «Обошлось. Хотя правда. Шли за мной ловцы». Акимка увидел, как у Васьки округляются глаза, и поспешил добавить. «Так обошлось же. Видно, отстали где-то». Васька покачал головой с недоверием. «Ты, Акимка, не обижайся, но по лесу ты шел как лось во время гона. Ты за собой след оставил шириной в нижеградскую столбовую дорогу. Уверен, что ловцы отстали?» Акимка окончательно отложил надкушенный кусок репы и стал вдумчиво припоминать свой путь. Но ответить он так ничего и не успел. Обережная копейка сама дала ответ, снова замаячив вспышками света. Васька прижал палец к губам, давая Акимке знак молчать, и подошел к двери. Едва он прислушался, как тут же стало совершенно ясно. Худшие его опасения сбылись. Он услышал, как в лесу за делянкой всхрапнула лошадь, и тут же почуял еще одно чужое присутствие с противоположной стороны, а потом еще одного, уже от реки. Несколько конников сознанием дела перекрывали все пути отступления и сжимали кольцо окружения. Васька понял, что их обложили, бежать уже бесполезно. Акимка осторожно подошел к Ваське и, не решаясь спросить вслух, тронул Ваську вопросительно за плечо. «Эх, Акимка, Акимка», — прошептал Васька. «Дурачина ты городская. Сам попался и меня за собой потянул. Обложили нас по всем правилам волчьей охоты». Акимка хоть и был городским олухом, но при этом все-таки оставался волком. Он тоже, наконец, почуял приближение лисов, исконных недругов, для которых охота на волков была родовой мастерой чуть ли не с древних времен. На лице Акимки отразилось неподдельное страдание. Однако он к своей чести, хоть и был до полусмерти напуган, в страшную минуту повел себя достойно. «Вась, слушай», — зашептал он жаром, — «они ведь за мной шли. Пусть уж меня и забирают. Про тебя-то они не догадываются. Ты спрячься здесь, а я их отвлеку. Может, для тебя еще обойдется все». Едва успел Акимка это проговорить, как снаружи раздался насмешливый, приглушенный, как у любого оборотка, голос. «Эй, кто в теремочке живет?» В ответ на незатейливую шутку с другой стороны теплушки послышался такой же глупый смех. «Вылазь, крот, ты попался!» «Ну все, Вася». Голос Акимки был наполнен страхом и вместе с тем решимостью, отчего звучал почти торжественно. «Прячься, я выхожу». А затем Акимка решительно распахнул дверь и вышел на улицу, как был в одном сапоге. Второй он держал под мышкой. Васька понимал, что прятаться в малюсенькой теплушке бесполезно. Если лис зайдет сюда, обнаружит непременно. Он припал к дверной щели и в лунном свете отчетливо разглядел конного лиса, владельца насмешливого голоса. Человек и его оборотень со стороны видятся одновременно, как два наложенные друг на друга образа. При этом, если сосредотачивать внимание на человеке, то человек виден ярко, а зверь блекло и призрачно. А если перевести внимание на оборотня, то призрачным и блеклым видится сам человек. Васька сейчас, конечно же, разгадывал именно оборотня. Это был довольно старый лис. Некогда рыжий мех побурел и перебивался серыми седыми клочьями. Серые клыки угрожающе скалились, а злые черные глазки беспокойно и непрерывно бегали с предмета на предмет, ни на чем подолгу не останавливаясь. Затаив дыхание, Васька ждал, что будет дальше. Выйдя на улицу, Акимка начал разыгрывать настоящее представление. Сделав вид, будто только что проснулся, он зевнул во весь рот и почесался. «Здрасте, дяденька», — протянул он сонным голосом. «Вы никак за куренем приехали? Так рано еще. Рубщики сюда только на следующей неделе придут. А меня вот наперед послали, чтобы я тут все подготовил. Дров натаскать, воды наносить, двор подмести. Вы опосля приезжайте, когда артельщики здесь будут». Злые глазки лисов перелись в Акимку. «Ты что, щенок, зубы мне вздумал заговаривать?» Старик засмеялся ледяным смехом. «Эй, Мигул, давай-ка сюда». Волчонок возомнил себя хитрей старого лиса. На зов старика к двери теплушки подъехал еще один конный лис, немного моложе первого. И, судя по схожести черт, мог сойти за его сына. Как и старый, молодой лис был поохотничий одет в короткую меховую куртку и шапку с волчьим хвостом, недвусмысленно указывающую на род его занятий. «Ты слышал, что он говорит? Предлагает нам опосля приехать. А, Мигул, может, мы опосля приедем?» Теперь уже оба лиса смеялись в голос. «Так с меня-то какой спрос?» Акимка упорно продолжал ломать дурака. «Мне ж еще даже 15 нету. Я за мужиков решать не могу». «Я вижу, что тебе 15 нету», — зло оборвал его молодой. «Зато к весне будет, а значит, ты годен к воинскому призыву. Я правильно говорю, отец?» «Все верно, Мигул. И волчонок тоже об этом знает, только прикидывается». Старый лис сверлил Акимку колючим взглядом. Тот он бежал от самого Невина, так что пятки сверкали. Ну да ничего, от нас еще ни один волк не уходил. Ну-ка, Мигул, опутай его. Мигул спешился, завел Акимке руки за спину, ловко накинул на запястье ремешок и затянул. Готово, отец. Давай кликать Фидола. Да поехали, а то до утра из этого леса не выберемся. Эй, Фидол! Закричал он в сторону реки. «Ты где там застрял? Мы волчонка взяли уже!» «Эк ты быстрый!» — осадил Мигула старый лис. «Надо коням отдых дать. Они у нас с утра без хорошего продуху по лесам мимо троп скачут. Вон и теплушка есть. Здесь переночуем, а поутру тронемся». У Васьки от этих слов внутри все обмерло. Как только лисы сюда зайдут, его тут же обнаружат. Но тут Мигул заспорил с отцом, подав ему сумасшедшую надежду на спасение. «Да ты что, отец? Я в эту волчью нору не полезу. Мы тут за ночь псиной провоняем, потом неделю не отмоемся». Старый лис засмеялся, посчитав шутку удачной. «У тебя же есть на запас пятнашка нефрильная. Наговорим ее, и лошадки еще сутки будут бежать без устали хоть до самого Загорска. Все ты знаешь. Ишь предусмотрительный какой. Пятначек этот потому и на запас, что на крайний случай». Старик наставительно поднял палец. «А ты хочешь его за ночь опустошить? А мало ли что случись, а нам и надеяться будет не на что». «Да что тут случись, отец? Зверь сейчас жирует перед зимой, а волков боятся в лес не ходить». Последние слова показались Мигулу совсем уж смешными, и он залился глухим гавкающим смехом оборотня. «Ну, может, и твоя правда, сын». Старый лис не стал спорить. Было видно, что он прикидывает что-то в уме. Вепревые приказники в этих местах недолго простоят. Успевать надо, пока нам по 2,5 копейки за волчонка платят. Ну, где там Фидол? На освещенную лунную поляну перед теплушкой выехал еще один всадник. Острые скулы и нос выдавали в нем родственника двух первых. Он подвел коня к связанному Акимке и стал разглядывать его пристально, будто что-то в его облике вызывало в нем недоверие. «Так вы только одного волчонка взяли?» — спросил он наконец. «Отец, ты видел, да?» Мигула от возмущения перекосила. «Мало нашему Фидолу, что мы поймали волчонка, пока он прогуливался у реки. Наш Фидол полагает, мы должны были отловить целый выводок». Он скривился в усмешке. «Извини, дорогой брат, что не угодили. Волчонок, пока сидел в своей норе, не успел расплодиться». Очередная шутка собственного сочинения показалась Мигулу настолько смешной, что в какой-то миг Ваське показалось, тот свалится с лошади. «Я смотрю на тебя, брат Мигул, и прям завидую». В отличие от горячего своего брата, лицо Фидола настолько ничего не выражало, что казалось неживой маской. «Какая у тебя самодостаточная личность? Сам шутки придумываешь, сам над ними смеешься. Тебе и общество не надо». Мигул тут же перестал смеяться. Его настроение переменилось с той внезапностью, с которой задутая свеча меняет свет на темень. Он зло зыркнул на брата. «Твоего кислого общества, Фидол, и впрямь могло бы быть поменьше». «Ну хватит», — вмешался старый лис, видя, что сыновья опять готовы сцепиться на пустом месте. «Что ты там говорил про второго волчонка, Фидол?» «Есть еще один след», — сообщил Фидол своим бесцветным голосом. «Тебе не померещилось, дорогой брат?» — снова вскинулся Мигул. «Нет, другой след оставлен раньше, несколько часов назад, и в отличие от этого, лис кивнул в сторону Акимки, а на его губах скользнула змеиная усмешка. «Неплохо запутан. Ну и где же этот второй волчонок, Фидол?» — спросил старик. «Ты распутал след? Я же сказал, след запутан хорошо и успел остыть. Так что, где засел второй волчонок, мы спросим вот у него». Не спуская с Акимки холодного взгляда, Фидол достал из-за пояса витую плеть и покачал ее в своей руке. Предчувствуя скорую забаву, Мигул тут же забыл о разногласиях с братом, соскочил с коня, зашел Акимке за спину и сдернул с него куртку. Поскольку руки у того были связаны за спиной, куртка не упала, а повисла, оставшись одетой рукавами на запястьях. «Сейчас мы немного повеселимся, а ты нам все расскажешь, волчонок». Настроение Мигула опять мгновенно переменилось. «Да один я здесь». Снова начал было отвираться Акимка, но убедительности в его словах больше не ощущалось. «Это я к реке бегал. Я же говорю, воды мне надо было наносить. Дров на себе». Плеть со свистом опустилась ему на плечи, и договорить он не смог. Кровь отлила от его лица. На ногах он устоял, но стал бледен, как полотно. Нанеся первый удар с коня, Фидол не стал торопиться. Нарочито медленно спешился и подошел к Акимке, держа готовую к удару плеть на отлете. «Ну-ну». «Волчонок решил показать себя храбрецом. Это радует нас, правда, Мигул? А моя плеть так истомилась по волчьей шкуре». Фидол подошел к Акиму вплотную и смотрел в упор. «Теперь она разгуляется. Если, конечно, ты не захочешь сказать нам, в какую нору залез второй волк». Акимка прекрасно понимал, что отвираться бесполезно. Только себе же хуже сделаешь. Но страх быть пойманным пропал, потому что его и так уже поймали. А вместе со страхом ушли и сдержанность, и даже досада на собственное ротозейство, что попался сам и подставил Ваську. В Акимке начало подниматься новое и доселе незнакомое. Знакомое чувство, чистое и спокойное. Холодная волчья злость, не направленная на кого-либо, а та природная злость зверя, которая заставляет биться за жизнь даже тогда, когда это видится бесполезным. Акимке вдруг стало на душе легко и спокойно. Он больше не боялся и не пытался отвести взгляда от бегающих лисьих глазок. Смотрел прямо, как подобает свободному волку. «Ты не будешь забивать меня своей плетью, потому что жаден и хочешь получить деньги», — сказал Акимка незнаком ему самому отрешенным голосом. «И ты надеешься взять меня на испуг, так как сам ты труслив и на моем месте уже наложил бы в штаны. Зря ты это сказал. С некоторым удивлением процедил Фидол и отошел на пару шагов, раскручивая плеть. Следующий удар был таким хлестким, что у Акимки подкосились колени. Только чистая, как морозное небо, злость позволила ему удержаться на ногах. Васька, не отрываясь, смотрел в дверную щель. Он видел, как после третьего удара Акимка рухнул на колени и понял, что тот твердо решил его не выдавать. Он наслышан был, как несдержанны бывают лисы в гневе. Если не забьют до смерти, то здорово покалечат. При этом он также прекрасно понимал, что его самого они потом все равно найдут. Продлевать эту пытку не имело смысла. Васька набрал в легкие побольше воздуха, и когда лисова плеть уже начинала раскручиваться для нового удара, Васька зажмурился и закричал: «Не бейте его! Я здесь! Я выхожу! Остановись, Фидол!» Тут же вмешался старик, хотя голос его был строг, в нем чувствовалась гордость за отпрыска. «Сам знаешь, что бывает, когда ты даешь волю чувствам. Ты был прав. Здесь еще один волчонок». Васька понимал, что времени у него нет. Он подскочил к обережной копейке и уже протянул было руку, чтобы снять ее с сучка. Но в последний миг передумал. «Копеечка, копеечка», — зашептал он скороговоркой. «Передай моим родителям, что забрали меня лисы, и отдадут за Нефрил в полянское войско». Он знал, что его слов копейка передать не сможет, но сможет передать заложенный в нее заряд чувств. Васька вышел из теплушки и покорно подставил Мигулу руки для оплетки. Все напряжение прожитого придавило его разом, и им овладело вялое безразличие. Отстраненно смотрел он, как старый лис высвободил из-за ворота висящую на груди деревянную обладку, взял в руки, и та со щелчком распахнулась, как раковинка. Внутри обладки оказалась большая 15-копеечная монета, разлившая в ночной тьме вокруг себя довольно яркий зеленый свет. Таких крупных монет Васька раньше не видал. Старый что-то тихо пошептал, и свет от монеты перестал рассеиваться во все стороны, начав собираться в одно плоское световое пятно. Некоторое время световое пятно колебалось, будто по нему проходили волны, как от брошенного в воду камня, а затем застыло, сложившись в светящуюся карту местности, где разными оттенками зеленого стали видны горы, реки, озера, неровные пятна поселений, ниточки дорог и даже мигающая яркая точка их собственного местоположения. Старый лис разглядывал в карту, ведя по ней лицом, видимо, рассчитывая наилучший путь до Невина. Акимка к тому времени боль перетерпел и поднялся на ноги. Он холодно наблюдал за старым лисом, а когда тот захлопнул свою обладку, скрыв световую карту, ни с того ни сего произнес негромко, но четко: «А навигатор-то у вас каменный, и орбитальные спутники-то у вас поди-ка деревянные».